Лекция 9. 3. Политические следствия расселения восточных славян по русской равнине. Печенеги в южнорусских степях. Русские торговые города вооружаются. Варяги. Вопрос об их происхождении и времени появления на Руси. Образование городовых областей и их отношение к племенам. Варяжские княжества. Сказания о призвании князей. Его историческая основа. Поведение скандинавских викингов IX века в Западной Европе. Образование Великого княжества Киевского как первой формы русского государства. Значение Киева в образовании государства. Обзор изученного. Печенеги. Изложенными в прошлый час экономическими последствиями расселения восточных славян по русской равнине были подготовлены и последствия политические, которые становятся заметны несколько позднее, с начала IX века. С этого времени хазарское владычество, казавшееся столь прочным дотоле, начало, видимо, колебаться. Причиной этого было то, что с востока, в тылу у хазар, появились новые орды печенегов и следовавших за ними узов торков. Хазары с трудом сдерживали напор этих новых пришельцев. Чтобы сдержать этот напор, около 835 года по просьбе хазарского кагана византийские инженеры построили где-то на Дону, вероятно, там, где Дон близко подходит к Волге, крепость Саркел, известную в нашей летописи под именем Белой Вежи. Но этот оплот не сдержал азиатского напора. В первой половине IX века варвары, очевидно, прорвались сквозь хазарские поселения на запад, за Дон, и засорили дотоле чистые степные дороги днепровских славян. Есть два указания на это, идущие с разных сторон. В одной западной латинской летописи IX века, так называемой Бертинской, под 839 годом, есть любопытный рассказ о том, как послы от народа Руси, приходившие в Константинополь для подтверждения дружбы, то есть для возобновления торгового договора, не хотели возвращаться домой прежней дорогой по причине живших по ней варварских жестоких народов. Из нашего источника узнаем, какие это были варварские попутные народы. Одно из первых известий о Киеве в некоторых редакциях повести о начале русской земли говорит, что Аскольд и Дир в 867 году избили множество печенегов. Значит, печенеги уже около половины IX века успели придвинуться близко к Киеву, отрезывая среднее Поднепровье от его черноморских и каспийских рынков. Другим врагом Киевской Руси были тогда черные болгары, бродившие по приморским степям между Доном и Днепром. Сохранилось известие, что в 864 году в войне с ними погиб сын Аскольда. Хазарская власть, очевидно, уже не была в состоянии оберегать русских купцов на востоке. Вооружение городов. Главные торговые города Руси должны были сами взять на себя защиту своей торговли и торговых путей. С этой минуты они начали вооружаться, опоясываться стенами, вводить у себя военные устройства, запасаться ратными людьми. Так промышленные центры, склады товаров превращались в укрепленные пункты, вооруженные убежища. Варяги. Одно внешнее обстоятельство помогло скоплению военно-промышленного люда в этих городах. С начала IX века, с конца царствования Карла Великого, по берегам Западной Европы начинают рыскать вооруженные шайки пиратов из Скандинавии. Так как эти пираты выходили преимущественно из Дании, то они стали известны на Западе под именем данов. Около этого же времени и на речных путях нашей равнины стали появляться заморские пришельцы с Балтийского моря, получившие здесь название варягов. В X и XI веках эти варяги постоянно приходили на Русь или с торговыми целями, или по зову наших князей, набиравших из них свои военные дружины. Но присутствие варягов на Руси становится заметно гораздо раньше X века. Повесть временных лет знает этих варягов по русским городам уже около половины IX века. Киевское предание XI столетия склонно было даже преувеличивать численность этих заморских пришельцев. По этому преданию варяги, обычные обыватели русских торговых городов, издавна наполняли их в таком количестве, что образовался густой слой в составе их населения, закрывавший собою туземцев. Так, по словам повести, новгородцы сначала были славянами, а потом стали варягами, как бы оваряжились вследствие усиленного наплыва пришельцев из-за моря. Особенно людно скоплялись они в Киевской земле. По летописному преданию, Киев даже был основан варягами, и их в нем было так много, что Аскольд и Дир, утвердившись здесь, могли набрать из них целое ополчение, с которым отважились напасть на Царьград. Время их появления. Так смутное воспоминание нашей летописи как будто отодвигает появление варягов на Руси еще в первую половину IX века. Встречаем иноземные известия, из которого видим, что действительно варяги, или те, кого так звали у нас в XI веке, стали известны Восточной Европе еще в первой половине IX века, задолго до того времени, к которому наша начальная летопись приурочивает появление Рюрика в Новгороде. Упомянутые послы от народа Руси, не хотевшие из Константинополя возвратиться домой прежней дорогой, отправлены были в 839 году с византийским посольством германскому императору Людовику Благочестивому, и там, по расследованию дела, по удостоверению их личности, оказались свионами, шведами, то есть варягами, к которым наша повесть причисляет и шведов. Вслед за этим свидетельством западной хроники идут навстречу темному преданию нашей летописи с византийского и арабского востока известия о том, что уже в первой половине IX века там хорошо знали Русь по торговым делам с нею и по ее нападениям на северные и южные берега Черного моря. Образцовые и критические исследования академика Василевского о житиях святых Георгия Амастрицкого и Стефана Сурожского выяснили этот важный в нашей истории факт. В первом из этих житий, написанном до 842 года, автор рассказывает, как Русь, народ, который все знают, начав опустошение южного Черноморского берега от Пропонтиды, напал на Амастриду. Во втором житии читаем, что по прошествии немногих лет от смерти святого Стефана, скончавшегося в исходе VIII века, большая русская рать с сильным князем Бравлином, пленив страну от Корсуня до Керчи, после 10-дневного боя взяла Сурож, Судак, в Крыму. Другие известия ставят эту Русь первой половины IX века в прямую связь с заморскими пришельцами, которых наша летопись помнит среди своих славян во второй половине того же века. Русь Бертинской хроники, оказавшаяся шведами, посольствовала в Константинополе от имени своего царя Хакана, всего вероятнее хазарского Кагана, которому тогда подвластно было днепровское славянство и не хотела возвращаться на родину ближайшей дорогой по причине опасностей от варварских народов. Намек на кочевников днепровских степей. Араб Хордадбе даже считает русских купцов, которых он встречал в Багдаде, прямо славянами, приходящими из отдаленнейших концов страны славян. Наконец, патриарх Фотий называет Русью нападавших при нем на Царьград. А по нашей летописи это нападение было произведено киевскими варягами Аскольда и Дира. Как видно, в одно время с набегами данов на западе их родичи варяги не только людно рассыпались по большим городам греко-варяжского пути Восточной Европы, но и так уже освоились с Черным морем и его берегами, что оно стало зваться русским, и по свидетельству арабов никто, кроме Руси, по нему не плавал в начале X века. Их происхождение. Эти балтийские варяги, как и Черноморская Русь, по многим признакам были скандинавы, а не славянские обитатели Южно-Балтийского побережья или нынешней Южной России, как думают некоторые ученые. Наша повесть временных лет признает варягов общим названием разных германских народов, обитавших в Северной Европе преимущественно по Варяжскому Балтийскому морю, каковы шведы, норвежцы, готы, англы. Название это, по мнению некоторых ученых, есть славяно-русская форма скандинавского слова «варинг» или «варинг», значение которого недостаточно выяснено. Византийцы XI века знали под именем норманов, служивших наемными телохранителями у византийского императора. В начале XI века немцы, участвовавшие в походе польского короля Болеслава на князя русского Ярослава в 1018 году, приглядевшись к населению Киевской земли, рассказывали потом епископу Мерзебургскому Тетмару, дописывавшему тогда свою хронику, что в Киевской земле несметное множество народа, состоящего преимущественно из беглых рабов и проворных данов. А немцы едва ли могли смешать своих соплеменников-скандинавов с балтийскими славянами. В Швеции находят много древних надписей на могильных камнях, которые говорят о древних морских походах из Швеции на Русь. Скандинавские саги, восходящие иногда к очень древнему времени, рассказывают о таких же походах в страну Гардарик, так называют они нашу Русь, то есть в царство городов. Самое это название, так мало идущее к деревенской Руси, показывает, что варяжские пришельцы держались преимущественно в больших торговых городах Руси. Наконец, имена первых русских князей-варягов и их дружинников почти все скандинавского происхождения. Те же имена встречаем и в скандинавских сагах. Рюрик в форме Хрорик, Трувор, Торвард, Олег по древнекиевскому выговору на О – Хельги, Ольга – Хельга, у Константина Багрянородного – Эльга, Игорь – Ингвар, Аскольд – Хаскульд, Дир – Дири, Фрилав, Фрилейв, Свенальд, Свейнальд и тому подобное. Что касается до Руси, то арабские и византийские писатели X века отличают ее как особое племя от славян, над которыми она господствовала, и Константин Багрянородный в перечне днепровских порогов отчетливо различает славянские и русские их названия как слова, принадлежащие совсем особым языкам. Образование военно-промышленного класса в городах. Эти варяги-скандинавы и вошли в состав военно-промышленного класса, который стал складываться в IX веке по большим торговым городам Руси под влиянием внешних опасностей. Варяги являлись к нам с иными целями и с иной физиономией, не с той, какую носили даны на Западе. Там дан пират, береговой разбойник. У нас варяг, преимущественно вооруженный купец, идущий на Русь, чтобы пробраться далее, в богатую Византию, там с выгодой послужить императору, с барышом поторговать, а иногда и пограбить богатого грека, если представится к тому случай. На такой характер наших варягов указывают следы в языке и в древнем предании. В областном русском лексиконе варяг разносчик, мелочной торговец, варяжить, заниматься мелочным торгом. Любопытно, что когда неторговому вооруженному варягу нужно было скрыть свою личность, он прикидывался купцом, идущим из Руси или на Русь. Это была личина, внушавшая наибольшее доверие, наиболее привычная, к которой все пригляделись. Известно, чем обманул Олег своих земляков Аскольда и Дира, чтобы выманить их из Киева. Он послал сказать им: «Я купец, идем мы в Грецию от Олега и княжича Игоря, придите к нам, землякам своим». Превосходная скандинавская сага о святом Олафе, полная исторических черт, рассказывает, как этот скандинавский герой, долго и усердно служивший русскому конунгу Вальдемару, то есть святому Владимиру, возвращаясь с дружиной на кораблях домой, был занесен бурею в Померанию во владение вдовствующей княгини Гейры Буриславны. И, не желая открывать свое звание, выдал себя за купца гардского, то есть русского. Осаживаясь в больших торговых городах Руси, варяги встречали здесь класс населения, социально им родственный и нуждавшийся в них, класс вооруженных купцов, и входили в его состав, вступая в торговое товарищество с туземцами или нанимаясь за хороший корм оберегать русские торговые пути и торговых людей, то есть конвоировать русские торговые караваны. Города и окрестное население. Как скоро из туземных и пришлых элементов образовался такой класс в больших торговых городах, и они превратились в вооруженные пункты, должно было измениться и их отношение к окрестному населению. Когда стала колебаться хазарская ига, эти города у племен, плативших дань хазарам, сделались независимыми. Повесть временных лет не помнит, как поляне освободились от хазарского ига. Она рассказывает, что Аскольд и Дир, подошедшие Днепром к Киеву и узнав, что городок этот платит дань хазарам, остались в нем и, набрав много варягов, начали владеть землею полян. По-видимому, этим и обозначился конец хазарского владычества в Киеве. Мы не знаем, как Киев и другие города управлялись при хазарах, но можно заметить, что, взявши в свои руки защиту торгового движения, они скоро подчинили себе свои торговые округа. Это политическое подчинение торговых районов промышленным центрам, теперь вооруженным, по-видимому, началось еще до призыва князей, то есть раньше половины IX века. Повесть о начале русской земли, рассказывая о первых князьях, вскрывает любопытный факт. За большим городом идет его округ, целое племя или часть его. Олег, отправившись по смерти Рюрика из Новгорода на юг, взял Смоленск и посадил в нем своего наместника. В силу этого, без дальнейшей борьбы, смоленские кривичи стали признавать власть Олега. Олег занял Киев, и киевские поляне вследствие этого также признавали его власть. Так целые округа являются в зависимости от своих главных городов, и эта зависимость, по-видимому, установилась помимо и раньше князей. Трудно сказать, как она устанавливалась. Может быть, торговые округа добровольно подчинялись городам, как укрепленным убежищем под давлением внешней опасности. Еще вероятнее, что при помощи вооруженного класса, скопившегося в торговых городах, последние силой завладевали своими торговыми округами. Могло быть в разных местах и то, и другое. Образование городовых областей. Как бы то ни было, в неясных известиях нашей повести обозначается первая местная политическая форма, образовавшаяся на Руси около половины IX века. Это городовая область, то есть торговый округ, управляемый укрепленным городом, который вместе с тем служил и промышленным средоточием для этого округа. Эти области и звались по имени городов. Когда образовалось княжество Киевское, вобравшее в себя племена восточных славян, эти древние городовые области, Киевское, Черниговское, Смоленское и другие, прежде независимые, вошли в его состав как его административные округа, послужили готовыми единицами областного деления, установившегося на Руси при первых киевских князьях в половине XI века. Возникает вопрос, действительно ли эти области образовались под влиянием торговых городов, не имели ли они племенного происхождения? Наша древняя повесть о начале Руси, как мы видели, делит восточных славян на несколько племен и довольно точно указывает их размещение. Может быть, Области Киевского княжества X-XI веков были политически объединившиеся племена полян, северян и прочих, а не промышленные округа древних торговых городов Руси. Разбор этнографического состава древних городовых областей дает отрицательный ответ на этот вопрос. Если бы эти области имели племенное происхождение, сложились из племенных связей, без участия экономических интересов, каждое племя образовало бы особую область, или, иначе говоря, каждая область составилась бы из одного племени. Но этого не было на деле, не было ни одной области, которая бы состояла только из одного и притом цельного племени. Большинство областей составилось из разных племен или их частей. В иных областях к одному цельному племени примкнули разорванные части других племен. Так Новгородская область состояла из славян ильменских с ветвью Кривичей, центром которой был городок Изборск. В состав Черниговской области вошла северная половина северян с частью Радимичей и с целым племенем Вятичей, а Переяславскую область составила южная половина северян. Киевская область состояла из всех полян, почти всех древлян и южной части Дреговичей с городом Туровым на Припяти. Северная часть Дреговичей с городом Минском оторвана была западной ветвью Кривичей и вошла в состав Полоцкой области. Смоленская область составилась из восточной части Кривичей со смежной частью Радимичей. Таким образом, древнее племенное деление не совпадало с городовым или областным, образовавшимся к половине XI века. Значит, не размещением племен очертились пределы городовых областей. По племенному составу этих областей нетрудно заметить, какая сила стягивала их. Если среди племени возникало два больших города, оно разрывалось на две области – Кривичи, Северяне. Если среди племени не оказывалось и одного такого города, оно не образовывало и особой области, а входило в состав области чужеплеменного города. Замечаем при этом, что появление значительного торгового города среди племени зависело от географического положения последнего. Такие города, становившиеся центрами областей, возникали среди населения, жившего по главным речным торговым линиям Днепра, Волхова и Западной Двины. Напротив, племена, удаленные от этих линий, не имели своих значительных торговых городов и потому не составили особых областей, но вошли в состав областей чужеплеменных торговых городов. Так не видно больших торговых городов у древлян, Дреговичей, Радимичей и Вятичей. Не было и особых областей этих племен. Значит, силой, которая стягивала все эти области, были именно торговые города, какие возникали по главным речным путям русской торговли и каких не было среди племен от них удаленных. Если мы представим себе восточных славян, как они устроились во второй половине IX века, и сопоставим это устройство с древним племенным делением их, то найдем на всем пространстве от Ладоги до Киева 8 славянских племен. 4 из них – Дреговичи, Радимичи, Вятичи и Древляне, постепенно частью уже при первых киевских князьях, а частью еще до них вошли в состав чужеплеменных областей, а 4 других племени – славяне ильменские, кривичи, северяне и поляне – образовали 6 самостоятельных городовых областей, из коих ни одна, кроме Переяславской, не имела цельного одноплеменного состава, каждая выбрала в себя сверх одного господствующего племени или господствующей части одного племени еще подчиненные части других племен, не имевших своих больших городов. Это были области Новгородская, Полоцкая, Смоленская, Черниговская, Переяславская и Киевская. Итак, повторю, большие вооруженные города, ставшие правителями областей, возникли именно среди тех племен, которые принимали наиболее деятельное участие во внешней торговле. Города эти подчинили себе соплеменные им окрестные населения, для которых они прежде служили торговыми средоточиями и образовали из них политические союзы, области, в состав которых втянули частью еще до появления князей киевских, а частью при них и соседние поселения чужих безгородных племен. Варяжские княжества. Образование этой первой политической формы на Руси сопровождалось в иных местах появлением другой, вторичной и тоже местной формы – Варяжского княжества. В тех промышленных пунктах, куда с особенной силой приливали вооруженные пришельцы из-за моря, они легко покидали значение торговых товарищей или наемных охранителей торговых путей и превращались во властителей. Во главе этих заморских пришельцев, составлявших военно-промышленные компании, становились вожди, получавшие при таком перевороте значение военных начальников охраняемых ими городов. Такие вожди в скандинавских сагах называются коннингами или викингами. Оба этих термина перешли и в наш язык, получив славяно-русские формы – князя и витязя. Эти слова есть и у других славян, которые заимствовали их у германских племен Средней Европы. В наш язык они перешли от более близких к нам в древности скандинавов, северных германцев. Превращение варягов из союзников во властителей при благоприятных обстоятельствах совершалось довольно просто. Известен рассказ начальной летописи о том, как Владимир, одолев киевского брата своего, Ярополка, в 980 году, утвердился в Киеве с помощью призванных из-за моря варягов. Заморские его соратники, почувствовав свою силу в занятом ими городе, сказали своему наемщику: «Князь, ведь город-то наш, мы его взяли, так мы хотим брать с горожан окуп, контрибуцию по 2 гривны с человека». Владимир только хитростью сбыл с рук этих назойливых наемников, выпроводив их в Царьград. Так иные вооруженные города со своими областями при известных обстоятельствах попадали в руки заморских пришельцев и превращались во владения варяжских конингов. Таких варяжских княжеств мы встречаем на Руси несколько в IX и X веках. Так является во второй половине IX века на севере княжество Рюрика в Новгороде, Синеусова на Белом озере, Труворова в Изборске, Аскольдова в Киеве. В X веке становятся известны 2 других княжества такого же происхождения – Рогволодова в Полоцке и Турова в Турове на Припяти. Наша древняя летопись не помнит времени возникновения 2 последних княжеств. Самое существование их отмечено в ней лишь мимоходом, кстати. Отсюда можно заключить, что такие княжества появились и в других местах Руси, но исчезали бесследно. Подобное явление совершалось в то время и среди славян Южно-Балтийского побережья, куда также проникали варяги из Скандинавии. Стороннему наблюдателю такие варяжские княжества представлялись делом настоящего завоевания, хотя основатели их, варяги, являлись обыкновенно без завоевательной цели, искали добычи, а не мест для поселения. Еврей Ибрагим, человек бывалый из Германии, хорошо знакомый с делами Средневосточной Европы, записка которого сохранилась в сочинении арабского писателя XI века Аль-Бекри, около половины X века писал, что племена Севера, в числе их и Русь, завладели некоторыми из славян и до сей поры живут среди них, даже усвоили их язык, смешавшись с ними. Это наблюдение, очевидно, прямо схвачено со славяно-варяжских княжеств, возникавших в то время по берегам Балтийского моря и по речным путям на Руси. Сказание о призвании князей. Появление этих варяжских княжеств вполне объясняется и занесенное в нашу повесть о начале Руси сказание о призвании князей из-за моря, По этому сказанию еще до Рюрика варяги как-то водворили среди новгородцев и соседних с ними племен славянских и финских, кривичи, чуди, мери, веси и брали с них дань. Потом данники отказались ее платить и прогнали варягов назад за море. Оставшись без пришлых властителей, туземцы перессорились между собою. Не было между ними правды. Один род восстал на другой, и пошли между ними усобицы. Утомленные этими ссорами, туземцы собрались и сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил нас по праву». Порешив так, они отправили послов за моря к знакомым варягам, к Руси приглашая желающих из них прийти владеть, пространной, обильной, но лишенной наряда землей. Три родных брата откликнулись на зов и пришли с роды своими, то есть с дружинами земляков. Если снять несколько идиллический покров, которым подернуто это сказание, то перед нами откроется очень простое, даже грубоватое явление, не раз повторявшееся у нас в те века. По разным редакциям начального летописного свода рассеяны черты предания, позволяющие восстановить дело в его действительном виде. Собрав их, узнаем, что пришельцы призваны были не для одного внутреннего наряда, то есть устройства управления. Предание говорит, что князья-братья, как только уселись на своих местах, начали города рубить и воевать всюду. Если призванные принялись прежде всего за стройку пограничных укреплений и всестороннюю войну, значит, они призваны были оборонять туземцев от каких-то внешних врагов, как защитники населения и охранители границ. Далее, князья-братья, по-видимому, не совсем охотно, не тотчас, а с раздумьем приняли предложение славяно-финских послов. Едва избравшись, как записано в одном из летописных сводов, боясь звериного, их обычая и нрава. С этим согласно и уцелевшее известие, что Рюрик не прямо уселся в Новгороде, но сперва предпочел остановиться вдали от него, при самом входе в страну, в городе Ладоге, как будто с расчетом быть поближе к родине, куда можно было бы укрыться в случае нужды. В Ладоге же он поспешил срубить город, построить крепость тоже, на всякий случай, для защиты туземцев от земляков-пиратов, или же для своей защиты от самих туземцев, если бы не удалось с ними поладить. Водворившись в Новгороде, Рюрик скоро возбудил против себя недовольство в туземцах. В том же летописном своде записано, что через 2 года по призванию новгородцы оскорбились, говоря: «Быть нам рабами и много зла потерпеть от Рюрика и земляков его». Составился даже какой-то заговор. Рюрик убил вождя Крамолы храброго Вадима и перебил многих новгородцев, его соумышленников. Через несколько лет еще множество новгородских мужей бежало от Рюрика в Киев к Аскольду. Все эти черты говорят не о благодушном приглашении чужаков властвовать над безнарядными туземцами, а скорее о военном найме. Очевидно, заморские князья с дружиною призваны были новгородцами и союзными с ними племенами для защиты страны от каких-то внешних врагов и получали определенный корм за свои сторожевые услуги. Но наемные хранители, по-видимому, желали кормиться слишком сытно. Тогда поднялся ропот среди плательщиков корма, подавленный, вооруженный рукою. Почувствовав свою силу, наемники превратились во властителей, а свое наемное жалование превратили в обязательную дань с возвышением оклада. Вот простой прозаический факт, по-видимому, скрывающийся в поэтической легенде о призвании князей. Область вольного Новгорода стала варяжским княжеством. Скандинавские викинги в Западной Европе. События, о которых повествует наше сказание о призвании князей, не заключали в себе ничего особенного, небывалого, что случилось только в нашей стране. Они принадлежали к порядку явлений довольно обычных в тогдашней Западной Европе. IX век был временем усиленного опустошительного разгула морских пиратов из Скандинавии. Достаточно прочитать хроники IX века монастырей Бертинского и Ваастского, чтобы видеть, что на Востоке с некоторыми местными изменениями повторялось то же, что происходило тогда на Западе. С 830-х годов до конца века там не проходило почти ни одного года без нормандского нашествия. На сотнях судов, реками, впадающими в Немецкое море и Атлантический океан, Эльбой, Рейном, Сеной, Луарой, Гаронной, даны проникали вглубь той или другой страны, опустошая все вокруг, жгли Кёльн, Трир, Бордо, самый Париж, проникали в Бургундию и Авернь. Иногда на много лет водворялись и хозяйничали в стране из укрепленных стоянок где-нибудь на острове, в устье реки, и отсюда выходили собирать дань с покоренных обывателей или, взяв окуп, сколько хотели в одном месте, шли затем же в другую сторону. В 847 году, после многолетних вторжений в Шотландию, они заставили страну платить им дань, усевшись на ближних островах. Но через год скотты не дали им дани и прогнали их, как поступили с их земляками-новгородцы около того же времени. Бессильные каролинги заключали с ними договоры, некоторыми условиями живо напоминающие договоры киевских князей X века с греками, откупались от них тысячами фунтов серебра или уступали их вождям в лен целые пограничные области с обязательством защищать страну от своих же соплеменников. Так возникали и на Западе своего рода варяжские княжества. Бывали случаи, когда партия данов, хозяйничавшая по одной реке Франции, обязывалась франкскому королю за известную плату прогнать или перебить соотчичей, грабивших по другой реке, нападала на них, брала и с них окуп, потом враги соединялись и партиями расходились по стране на добычу, как Аскольд и Дир, слуги мирно призванного Рюрика, отпросившись у него в Царьград, по пути засели в Киеве, набрали варягов и начали владеть полянами, независимо от Рюрика. Во второй половине IX века много шумел по Эльбе и Рейну современник и тезка нашего Рюрика, может быть, даже земляк его, датский бродяга-викинг Рорих, как называет его Бертинская хроника. Он набирал в Атаге норманов для побережных грабежей, заставил императора Лотаря уступить ему в лен несколько графств во Фрисландии, не раз присягал ему верно служить и изменял присяге, был изгоняем фризами, добивался королевской власти на родине и, наконец, где-то сложил свою обремененную приключениями голову. И достойно замечания, что, подобно дружинам первых киевских князей, эти ватаги пиратов состояли из крещеных и язычников. Первые при договорах переходили на службу к франкским королям, владения которых только что опустошали. Балтийские варяги на Волхове и Днепре. Этими западными делами проясняются события на Волхове и Днепре. Около половины IX века дружина балтийских варягов проникла Финским заливом и Волховом к Кильменю и стала брать дань северных славянских и финских племен. Туземцы, собравшись силами, прогнали пришельцев и для обороны от их дальнейших нападений наняли партию других варягов, которых звали Русью. Укрепившись в обороняемой стране, нарубив себе городов, укрепленных стоянок, наемные сторожа повели себя завоевателями. Вот все, что случилось. Факт состоял из двух моментов – из наемного договора с иноземцами о внешней обороне и из насильственного захвата власти над туземцами. Наше сказание о призвании князей поставило в тени второй момент и изъяснительно изложило первый как акт добровольной передачи власти иноземцам туземцами. Идея власти перенесена из второго момента, с почвы силы, в первый на основу права, и вышла очень недурно комбинированная юридическая постройка начала русского государства. На то были свои причины. Не забудем, что сказания о призвании князей, как и все древнейшие предания о русской земле, дошло до нас в том виде, как его знали и понимали русские, книжные, ученые люди XI и начала XII века, которым принадлежали неизвестный автор повести временных лет и игумен Сильвестр, составитель начального летописного свода, обработавший эту повесть и поставивший ее во главе своего ученого исторического труда. В XI веке варяги продолжали приходить на Русь наемниками, но уже не превращались здесь в завоевателей, и насильственный захват власти, перестав повторяться, казался маловероятным. Притом русское общество XI века видело в своих князьях установителей государственного порядка, носителей законной власти, под сенью которой оно жило и возводило ее начало к призванию князей. Автор и редактор повести временных лет не могли довольствоваться уцелевшими в предании малоназидательными подробностями того, что случилось некогда в Новгороде. Как мыслящие бытописатели, они хотели осмыслить факт его следствиями, случай осветить идеей. Фактически государство основывается различным образом, но юридическим моментом их возникновения считается общественное признание властвующей силы властью по праву. Идея такой правомерной власти и внесена в легенду о призвании. Вечия северных союзных племен, как-то собравшиеся среди родовой усобицы и постановившие искать князя, который бы владел и судил по праву, и обращенные к Руси депутатами вечия приглашение идти, княжить и владеть великой и обильной, но безнарядной землей, что это такое, как нестереотипная формула идеи правомерной власти, возникающей из договора, теории очень старой, но постоянно обновляющейся по ее доступности мышлению, делающему первые опыты усвоения политических понятий. Сказание о призвании князей, как оно изложено в повести, совсем не народное предание, не носит на себе его обычных признаков. Это схематическая притча о происхождении государства, приспособленная к пониманию детей школьного возраста. Образование Великого княжества Киевского. Из соединения варяжских княжеств и сохранивших самостоятельность городовых областей вышла третья политическая форма, завязавшаяся на Руси. Это было Великое княжество Киевское. Образование этого княжества было подготовлено указанными выше экономическими и политическими фактами. На каких бы пунктах русского промышленного мира ни появлялись варяжские князья, их постоянно тянуло к городу на южной окраине этого мира, замыкавшему цепь торговых русских городов по греко-варяжской речной линии и Днепроволхова к Киеву. Здесь заморские искатели выгодного найма и торгового барыша могли поживиться всего более. Киев был сборным пунктом русской торговли. К нему стягивались торговые лодки отовсюду, с Волхова, Западной Двины, Верхнего Днепра и его притоков. Отсюда в летописном рассказе о событиях IX и X веков довольно ясно выступают два факта – тяготение варяжских пришельцев с Балтийского моря к Киеву и экономическая зависимость русских городов от Киева. Кто владел Киевом, тот держал в своих руках ключ от главных ворот русской торговли. Вот почему всех варяжских князей, появлявшихся на севере, тянуло к Киеву. Из-за него они соперничали друг с другом и истребляли один другого. Так новгородский князь Олег за Киев погубил земляков своих Аскольда и Дира, так и другой новгородский князь Владимир за тот же Киев погубил своего родного брата Ярополка. С другой стороны, все торговые русские города стояли в экономической зависимости от Киева. В Киеве сходились нити их благосостояния. Он мог подорвать их торговлю, перерезав главную артерию хозяйственных оборотов страны, не пропуская торговых лодок вниз по Днепру к Азовским и Черноморским рынкам. Поэтому общим интересом этих городов было жить в дружбе с Киевом, чтобы из Киева иметь свободный выход на степные торговые дороги. Этот общий интерес заметно сквозит в рассказе начальной летописи о первых князьях, утверждавшихся в Киеве. Аскольд с Диром, отделившись от дружины Рюрика, беспрепятственно спустились Днепром до Киева и без заметной борьбы овладели им вместе со всей землей полян. Дальнейшая деятельность этих варяжских викингов в Киеве объясняет причины их успеха. Летопись замечает, что после Кия, основателей Киева, полян обижали древляне и другие окольные племена. Поэтому Аскольд и Дир, как только утвердились в Киеве, вступили в борьбу с этими племенами, древлянами, печенегами, болгарами, а потом, собрав варягов, предприняли поход на Царьград. Современник и очевидец этого нападения, константинопольский патриарх Фотий, говорит в одной произнесенной по этому случаю проповеди, что Русь очень ловко смастерила набег, тихонько подкралась к Константинополю, когда император Михаил III с войском и флотом ходил на Сарацин, оставив свою столицу беззащитной со стороны моря. Значит, Киевская Русь не только хорошо знала морской путь к Царьграду, но и умела добывать своевременные сведения о делах Византии. Сами греки дивились нечаянности и необычайной быстроте нападения. Оно вызвано было, по словам Фотия, тем, что греческий народ нарушил договор, предпринято было Русью с целью отмстить за обиду, нанесенную ею землякам, русским купцам, по-видимому, за неуплату долга. Следовательно, имело целью силой восстановить торговые сношения, насильственно прерванные греками. Значит, еще до 860 года между Русью и Византией существовали торговые сношения, закрепленные дипломатическим актом. И узлом этих сношений был Киев, откуда вышел смелый набег 860 года. Узнаем далее, что эти сношения были довольно давние, завязались еще в первой половине IX века. Послы от народа Руси, о которых говорит Бертинская летопись под 839 годом, приходили в Царьград для установления или восстановления дружбы, то есть для заключения договора. Такой же ряд явлений повторился и в истории Олега, шедшего по следам Аскольда. Он также беспрепятственно спустился из Новгорода по Днепру, без особенного труда захватил по дороге Смоленск и Любич и без борьбы завладел Киевом, погубивши своих земляков Аскольда с Диром. Утвердившись в Киеве, он начал рубить вокруг него новые города для защиты киевской земли от набегов из степи, а потом с соединенными силами разных племен предпринял новый поход на Царьград, кончившийся также заключением торгового договора. Значит, и этот поход предпринят был с целью восстановить торговые отношения Руси с Византией, опять чем-либо прерванные. Обоих вождей, по-видимому, дружно поддерживали в этих походах все племена, заинтересованные во внешней торговле, преимущественно обитавшие по речной линии Днепра-Волхова, то есть обыватели больших торговых городов Руси. По крайней мере, в летописном рассказе о походе Олега читаем, что кроме подвластных Олегу племен в деле участвовали и племена неподвластные, добровольно к нему присоединившиеся, отдаленные дулебы и хорваты, жившие в области Верхнего Днестра и обоих бугов по северо-восточным склонам и предгорьям Карпат. Охрана страны от степных кочевников и далекие военные походы на Царьград для поддержания торговых сношений, очевидно, вызывали общее и дружное содействие во всем промышленном мире по торговым линиям Днепра, Волхова и других рек равнины. Этот общий интерес и соединил прибрежные торговые города под властью князя Киевского, руководителя в этом деле по положению, какое создавалось для него, двояким значением Киева. Двоякое значение города Киева. Киев служил главным оборонительным форпостом страны против степи и центральной вывозной факторией русской торговли. Потому, попав в варяжские руки, он не мог остаться простым местным варяжским княжеством, какими были возникшие в то же время княжества в Новгороде, Изборске и на Белоозере, или позднее в Полоцке и Турове. Завязавшиеся торговые связи с Византией и Арабским Востоком, с черноморскими, азовскими и каспийскими рынками, направляя народный труд на разработку лесных богатств страны, стягивали Киеву важнейшие хозяйственные ее обороты. Но для обеспечения этих оборотов необходимо было иметь безопасные границы и открытые торговые пути по степным рекам, даже производить иногда вооруженное давление на самые рынки для приобретения выгодных торговых условий. Всего этого можно было достигнуть только соединенными силами всех восточных славянских племен, то есть насильственным подчинением тех из них, которые, живя в стороне от главных торговых путей, не имели побуждений добровольно поддерживать князей киевских. Вот почему известия свои и чужие говорят о воинственных делах первых князей киевских. Исследование академика Васильевского о житиях святых Георгия Амастрицкого и Стефана Сурожского достаточно убедительно доказали, что Русь еще в первой половине IX века делала набеги на берега Черного моря, даже южные. Но до патриарха Фотия она не отважилась напасть на самый Царьград. До Фотия дошли кое-какие слухи о начавшемся важном перевороте на Руси, шедшем именно из Киева. И он в своих проповедях по случаю нападения Руси на Царьград и в последовавшем затем окружном послании объясняет происхождение этой русской дерзости. Народ, никем не знаемый до этого нападения, ничтожный, по словам Фотия, вдруг стал пресловутым, прославленным после этого отважного дела. А отвага внушена была ему тем, что недавно он поработил соседние племена. И этот успех сделал его чересчур гордым и дерзким. Значит, как только основалось в Киеве Варяжское княжество, отсюда началось сосредоточение сил страны, и вышло первое общерусское предприятие, вызванное общим интересом – обеспечением торговых сношений. Киевское княжество – первая форма русского государства. Таковы были условия, при содействии которых возникло Великое княжество Киевское. Оно явилось сперва одним из местных варяжских княжеств. Аскольд с братом уселись в Киеве, как простые варяжские коннинги, охранявшие внешнюю безопасность и торговые интересы захваченного ими владения. Олег шел по их следам и продолжал их дела. Но военно-промышленное положение Киева сообщило всем им более широкое значение. Киевская земля прикрывала собою с юга всю страну по греко-варяжскому пути, ее торговые интересы разделяла вся страна, ею прикрываемая. Потому под властью киевского князя волей или неволей соединились другие варяжские княжества и городовые области Руси, и тогда киевское княжество получило значение русского государства. Это подчинение было вынуждено политической и экономической зависимостью от Киева, в какой эти княжества и области стали с падением хазарского владычества в степи. Поэтому появление Рюрика в Новгороде кажется мне неудобно считать началом русского государства. Тогда в Новгороде возникло местное, притом кратковременное, варяжское княжество. Русское государство основалось деятельностью Аскольда и потом Олега в Киеве. Из Киева, а не из Новгорода, пошло политическое объединение русского славянства. Киевское варяжское княжество этих витязей стало зерном того союза славянских и соседних с ними финских племен, который можно признать первоначальной формой русского государства. Военно-промышленное его происхождение. Государство становится возможно, когда среди населения, разбитого на бессвязной части, с разобщенными или даже враждебными стремлениями, является либо вооруженная сила, способная принудительно сплотить эти бессвязные части, либо общий интерес, достаточно сильный, чтобы добровольно подчинить себе эти разобщенные или враждебные стремления. В образовании русского государства принимали участие оба указанных фактора – общий интерес и вооруженная сила. Общий интерес состоял в том, что все торговые города Руси с появлением наводнивших степь печенегов почувствовали потребность в вооруженной силе, способной оградить пределы страны и ее степные торговые дороги от внешних нападений. Главным исходным пунктом, из которого выходили русские торговые караваны к Черноморским и Каспийским рынкам по степным рекам, был Киев. Как скоро здесь явилась вооруженная сила, доказавшая свою способность удовлетворять указанным потребностям страны, этой силе добровольно подчинились все торговые города Руси с их областями. Этой силой был варяжский князь со своей дружиной. Став носителем и охранителем общего интереса, подчинившего ему торговые города страны, этот князь с дружиной из вооруженной силы превращается в политическую власть. Но, пользуясь новыми средствами, которые доставляла ему эта власть, князь начал насильственно подчинять себе и другие племена, не разделявшие этого общего интереса, слабо участвовавшие в торговых оборотах страны. Завоеванием этих племен, удаленных от центральной речной дороги, завершено было политическое объединение восточных славян. Так, повторяю, в образовании русского государства участвовали и общий интерес, и вооруженная завоевательная сила, потому что общий интерес соединился с завоевательной силой. Нужды и опасности русской торговли вызывали к действию на ее защиту вооруженную дружину с князем во главе. А эта дружина, опираясь на одни племена, завоевала другие. Прочтите внимательно рассказ начальной летописи о киевских князьях IX и X веков, и перед вами раскроется это двойственное военно-промышленное происхождение киевского княжества, древнейшей формы русского государства. Первые племена, примкнувшие к киевскому княжеству и усердно поддерживавшие его князей в заморских походах, были именно племена, жившие по главной речной дороге Днепра-Волхова и тяготевшие к большим торговым городам. Эти племена легко подчинялись власти киевского князя. Славяне-новгородские, призвавшие князей, пытавшиеся бунтовать против Рюрика и потом покинутые Олегом и Игорем для Киева, повиновались им безропотно. Чтобы подчинить другие племена, иногда достаточно было одного похода, даже без борьбы, так были покорены кривичи смоленские и северяне. Напротив, племена, обитавшие в стороне от этой речной дороги, среди которых не было больших торговых городов, то есть значительного вооруженного купечества, долго противились власти новых правителей и покорились им только после упорной, не раз возобновлявшейся борьбы. Так после многих трудных походов были покорены древляне и радимичи. С такими же усилиями были покорены и вятичи в конце X века, спустя столетия после основания Киевского княжества. Таков был окончательный факт, завершивший собой ряд сложных процессов юридических, экономических и политических, начавшихся расселением восточных славян по русской равнине. Перечислю еще раз эти процессы. Обзор изученного. Мы застаем восточных славян в VII и VIII веках на походе в состоянии все усиливавшегося общественного разложения. Образовавшийся между ними на Карпатах военный союз распался на составлявшие его племена. Племена разложились на роды. Даже роды начали дробиться на мелкие дворы или семейные хозяйства, какими эти славяне стали жить на Днепровском новоселье. Но здесь под действием новых условий завязался среди них обратный процесс постепенного взаимного сцепления. Только связующим элементом в новых общественных построениях служило уже не чувство кровного родства, а экономический интерес, вызванный к действию свойствами страны и внешними обстоятельствами. Южные реки равнины и наложенная со стороны ига втянули восточных славян в оживленную внешнюю торговлю. Эта торговля стянула разбросанные одинокие дворы в сельские торговые средоточия, погосты, потом в большие торговые города с их областями. Новые внешние опасности с начала IX века вызвали новый ряд переворотов. Торговые города вооружились, тогда они из главных складочных пунктов торговли превратились в политические центры, а их торговые округа стали их государственными территориями, городовыми областями, некоторые из этих областей сделались варяжскими княжествами, а из соединения тех и других образовалось Великое княжество Киевское, древнейшая форма русского государства. Такова связь экономических и политических фактов в нашей начальной истории. Экономические интересы последовательно превращались в общественные связи, из которых вырастали политические союзы. Теперь, изучив ряд древнейших явлений нашей истории, припомним тот исходный вопрос, от которого мы отправились в этом изучении. Обращаясь к первому периоду нашей истории, я изложил два взгляда на ее начало. Одни начинают ее довольно поздно, не ранее половины IX века, с прихода варягов, заставших восточных славян в диком состоянии, без всяких зачатков гражданственности. Другие отодвигают начало нашей истории в туманную даль дохристианской древности. Припомнив изученные нами факты и извлеченные из них выводы, мы можем установить свое отношение к тому и другому взгляду. Наша история не так стара, как думают одни, началась гораздо позднее начала христианской эры. Но она и не так запоздала, как думают другие. Около половины IX века она не начиналась, а уже имела за собою некоторое, прошедшее, только немного вековое, считавшее в себе два с чем-нибудь столетия.